ибо Нири знал число жизней своего великого учителя — 3, тогда как Тикл Пенни не знал ничего. Уайли стоял немножко ближе к Мерфи, но способ, каким он смотрел на вещи, отличался от способа Мерфи, как отличаются способы подглядывающего и ясновидящего, хотя Уайли не более представлял собой первого в непристойном смысле слова, чем Мерфи второго в сверхпристойном смысле. Понятия выбраны лишь для развлечения того видения, что зависит от освещения объекта, точки обзора и так далее, и того, которому все эти вещи только мешают. В те времена, когда Мерфи был заинтересован в том, чтобы видеть мисс Кунихан, ему приходилось закрывать для этого глаза. И даже теперь не было никакой гарантии, что когда он их закрывает, там не появляется мисс Кунихан. Это было по-настоящему желтое пятно Мерфи. Примечание. Желтое пятно — участок сетчатки глаза животных и человека, состоящий из одних светочувствительных элементов, место наилучшего зрения. Конец примечания. Точно так же он впервые увидел Селию не тогда, когда она вращалась перед ним, что привело в такое восхищение мистера Келли, но когда она удалилась поразмыслить в Рич. Словно какой-то инстинкт удержал ее, не позволив подъехать к нему по всей форме, пока он со всей ясностью не увидел ее достоинств и, предупредив ее, что прежде, чем он начнет ее видеть, должна настать не просто тьма, но тьма, присущая только ему. Мерфи считал, что тьмы, равной его собственной тьме, не существует. Высокомерный ужас Тикл Пенни, опасавшегося, что он помешается от постоянного созерцания помешанных, был преисполнен сильнейшего желания бросить свой пост медбрата в психиатрическом приюте милосердия Святой Магдалины. Но поскольку он был принят на испытательный срок на 1 месяц, только работа в течение полного месяца и никак не меньше того приведет к выдаче зарплаты. Бросить работу по окончании недели или 2, или любого периода короче испытательного срока, значило бы лишиться всякой компенсации за все, что ему пришлось вынести. Выбирать между сумасшествием и тем, что вся его последующая жизнь будет отравлена мыслью, что он однажды в течение недели работал за даром, считал Тикл Пенни, было нечего. Даже для ППММ добывать медсестер оказалось делом ничуть не более легким, чем для других психиатричек. Это и было причиной зачисления Тикл Пенни, единственным основанием которого для работы со спятившими с ума были размеры поэта под парами и его безразличие к дурному обращению. Поскольку даже в ППММ было немного пациентов, столь оторванных от действительности, что они не смогли бы разглядеть в своей среде такого, как Тикл Пенни, и злобно обрушиться на него. Когда Тикл Пенни совершенно покончил с причитаниями и соболезнованиями в собственный адрес, хлипами антифона на тему жестокой необходимости помешаться, если он останется, и жестокой невозможности уйти без оплаты, Мерфи сказал: «Допустим, ты бы представил замену человека моего умственного, наморщив лоб, и физического, расправляя плечи склада. Что тогда?» Эти слова привели всего Тикл Пенни в ужасное возбуждение, но никакую другую его часть в такое ужасное, как колени, которые принялись заискивающе ластиться под столом. Даже и собака иногда не помнит себя от радости. Когда этот порыв выдохся, он стал умолять Мерфи безотлагательно отправиться с ним в ППММ, чтобы его там зачислили, как будто возможность возражений со стороны начальства против этой молниеносной перемены была столь отдаленной, что ее вовсе не требовалось принимать в расчет. Мерфи тоже был склонен считать, что их договор сразу же встретит благосклонный прием, если предположить, что Тикл Пенни не утаил никаких относящихся к ситуации существенных моментов, таких как связь с каким-нибудь высоким должностным лицом, старшим медбратом, к примеру. За вычетом пребывания в фаворитах у подобной персоны был склонен считать Мерфи среди того, что умел Тикл Пенни, нет ничего, чего он не мог бы сделать гораздо лучше, особенно в компании психов, и что стоило им лишь заявиться вместе перед соответствующим начальством, это будет ясно как день. Но что действительно вселяло в Мерфи уверенность, так это неожиданный сизигий в пояснениях сука относительно душевно больных из второго абзаца и смотрителя из седьмого.